Я просто такими простыми примерами. Мина налка. Меня не понимаете. На финском языке я хочу есть. Живу мунже. На французском я хочу есть. А на русском вы прекрасно меня понимаете, я хочу есть, да? Потому что я ту структуру выдал мысли моей, эквивалент, который вы понимаете. И что вы думаете, дьявол не понимает языков этих? Это для нас станет всеми печатями. В духовном мире там проблем нет с этими вопросами. Он очень глубокий. Он глубины может не понимать. Но если оно выражено нашим языком, ну да как не понять? Я вам говорил на французском, вы не понимаете. Но француз понял бы? Прекрасно. Оно и распознает. Сразу, как только вы начинаете говорить, если одержимо чувствовать сопротивление. Не знаешь почему, но оно чувствовать не принимается. Начинайте с ним молиться. И если вы находитесь во власти Духа Святого, он тут же орать начинает. Почему же не распознается? Но это исключительные случаи, когда человек впадает в большой грех. Или когда человек пришел с оккультной обремененностью. Наверное, от всего числа крещенных Духом Святым такие люди не составляют и 1%. Это исключительные случаи, когда дух злой занимает сердце человека. Он так просто это сделать не может. Для этого надо упасть в грех, не сопротивляться ему и делать. Открывается прямой доступ в сердце. Если человек и согрешает, но он об этом сожалеет, но не имеет права уходить. Это надо как в болото погрузиться. Но я отсюда вычеркиваю один момент христианской жизни. Заблуждение. Заблуждение как раз то пленяют человека очень потихонечку, постепенно. Учение касательно других вопросов касательно. Они не сразу, просто прокрадываются внутрь. А в общем-то, если для нас что-то неожиданностью является, что мы увидели, то это вообще-то не неожиданность. Просто некоторые моменты нам не были известны до определенного времени. А все это, как правило, начинается не в тот же день, когда открывается. Задолго желание у человека есть, любит грех и так далее. Уже после попадает момент такой, когда он просто-напросто упадает в него. Но сначала он ему был приятен в голове его. Он от него не отказался. И вы это испытаете на своей жизни не один раз. То, чем вы никогда не были увлечены, вас не соблазнишь. А вот там, где у вас слабинка, просто. И дьявол знает эти слабинки. Если я никогда с парашютом не прыгал, меня чему не соблазните. Потому что я с этим не связан. А если я чем-то занимался другим, конечно, есть привязанность. И как раз то Яков говорит очень хорошо. Каждый искушается, обольщаясь чем? Собственной похотью. Собственной, не чужой, а собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. То есть, если в вашем разуме и в вашей сущности происходит борьба, но вы что не сделали, то вы не находите смерти. В это время кровь Христа омывает вас. Но если вы сделали, то уже тогда, для того, чтобы кровь Христа омыла, нужно глубокое покаяние. Иначе она не омывает тогда. Я бы хотел, чтобы вы сегодня вот эту разницу увидели. Грех и соделанный грех. То вот грех – это то влечение, которое часто действует в нашем сердце, которое влечет ко злу. И потом мы все знаем, во всяком случае, должны знать свои слабые места. Другие этого не знают. А уже когда мы под влечением желания сделали – это уже соделанный грех. И вот как раз этот грех и рождает смерть духовную. А если мы ведем борьбу, нам тяжело. Мы понимаем, что это ненормально. Но если мы воюем, то мы не теряем спасение. Написано, кровь Христа омывает нас от всякого греха. И вот этого не знаючи, очень часто люди смущаются сильно. Они прекрасно могут оценивать свои мысли, оценивать свои желания. А дьявол же тут как тут. Смотри, какой ты есть. Куда? В каком ты рае говоришь? О какой ты вечности рассуждаешь? У тебя вон какие мысли. Это болезнь. Сегодня для многих мысли. Дьявол есть обманщик и фальсификатор. Он эти мысли формирует, предлагает нам и убеждает нас, что это из нашего сердца. Смотри, вот какой ты есть. А в самом деле, это его. И покуда мы не научимся распознавать и отражать его, он нас будет бить этими мыслями. Но если мы перестанем реагировать на них, знаючи, что от дьявола пришло. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Он обманщик. Он источник всякой грязи. Да. Чтобы смутить нас, чтобы нашу веру разбить. Он самые грязные мысли может принести вам. Если они вас ранят, и не дай Бог приятны, это еще хуже. Если они приятны для вас, это очень плохо. Значит, есть место для них. Есть некто, кто желает эти мысли иметь у себя. Но если они вам противные, никогда не принимайте, что они пришли из вашего сердца. Это его обман. Он сам их сформировал, предложил вам и тут же обвинил вас, что-то вы такие есть. И до тех пор, покуда мы этого не поймем, я и вы, он будет бить по этому месту. Многие и не могут от них освободиться, от этих мыслей. И опускаются руки. Но верой взять. Если они себя не смущали, эти мысли, приятные были, тогда ты мог бы думать, что из твоего сердца. Но если ты их не хочешь, если ты их не принимаешь, если они тебе в тяжесть, то какие же они твои? Это чужие. Это не твои мысли. И перестань на них обращать внимание. И до тех пор, пока они будут ранить, до тех пор будет дьяволу ваше ухо стоять и их формировать. Здесь не только боязнь, здесь гордость. Здесь, братья, не боязнь, а гордость. Бояться себя унизить, чтобы о них плохо не думали. Это опасное положение. Это гордость делает. Человек, который лишен или этой гордости очень мало, так назовем, он не боится, ему без разницы, что о нем будут думать люди. Ему главное иметь свободу и жизнь вечную. Но когда мы и того, и другого держимся, нам тогда трудно бывает. И, как правило, это чувство собственного достоинства. Это боязнь, что тебя не поймут. Это боязнь, что над тобой смеяться будут. Это боязнь, что тебя уважать перестанут. Но можно, но для этого я и помогаю сегодня. А что я делаю? Это как раз то и есть, вот открыть глаза людям, изменить их образ мышления. А внутрь сердца прорваться, ну как я могу свое сердце передать или свои мысли, образ мышления передать? Я же не могу сделать, я просто говорю, что братья, не слушайте. Ну да, открыть, показать, что происходит на самом деле. Говорят, народ мой гибнет из-за недостатка чего? Ведения. Ведения. Не понимаешь, что происходит в жизни. Сейчас еду в автобусе, и я вот хочу человеку сказать о том, что есть спасение, есть в этом. Но что-то меня удерживает, я не понимаю, либо боязнь, или что. И вот я начинаю себя угнетать, что я не могу свидетельствовать о Господе, не могу сказать об этом. И такие смущения такое бывает, потому что... Ну, разные ситуации, конечно, разные ситуации. Но, в общем-то, какая-то вот я чувствую, что приходит она мысль, что не тверд на своих путях, может быть, именно... Ну, правильно, правильно. Или что-то еще меня сдерживает. Именно. Если эта мысль приходит, и впоследствии, если она отвергнута, и тяжесть идет на сердце, то, конечно, не сделал того, чего надо. Конечно же, однозначно. Ну, правильно, так. Я читал это изречение... Это так. Ложный стыд. У него этого стыда есть источник. И опять-таки то гордость. что посмеются. Вот дух гордости, это начальник практически над всеми духами. Под ним это крыша. А дальше идет разветвление на все стороны. И поэтому процентов, наверное, на 90. Вот многие вопросы, которые нами не решаются только потому, что стыдно. А стыдно что? Гордость. Это реакция. Это реакция на грех. А дьявол действительно, он дает ложный стыд. Потому что есть, потому что это дух. Он и формирует его. Вот реакция на истину. Дух Святой дает стыд на ложь. А дьявол еще он чаще имеет. Он дает на истину стыд. Говорит, как тебе не стыдно? Неужели ты не мог дать сдачи? А мы же говорим, ну как ты мог так развернуться и дать ему хорошо? Ну же мог по-другому поступить. Вот, пожалуйста. И там стыд, и там стыд. Ну, источник этого стыда разный может быть, два источника. А мы уже выбираем что-то в жизни, потому что у нас есть право выбора, у нас есть свободная воля. Или стать на сторону Божию, или стать на сторону дьявола. Одно из двух. Мы имеем свободу только тогда, когда выбираем, потому что знаем, что сами по себе мы в вечность войти не можем. Правда? Да кто же может спастись? Помните, что Христос сказал? Человеком это невозможно. И все. И мы имеем свободную волю, когда? Когда мы выбираем, на чью сторону стать. Если стали на сторону Божью, наша воля покарается волей Божьей. Стали на сторону дьявола, кто кому служит, тот тому и раб. Хотя, когда свою волю отдаем волю Божию, то мы тогда свободными называем себя, правда? Потому что не будем делать греха, за который после будем терпеть возмездие. Или на земле здесь, или даже в вечности. Находясь под волей Божией, мы исполняем Слово Божие и находимся в свободе. Хотя нам говорят, вы не свободные, вам нельзя много что. Нам для того и нельзя, чтобы быть свободными. Свобода не означает, что хочу, то и ворочу. Я думаю, вы с этим согласны. Свобода – это не что хочу, то ворочу. Свобода там, где мы подчиняемся Слову Божьему. Это свобода. А если мы знаем, что Слово Божие так говорит, а я так не делаю, какой я свободный? Я раб греха. Что хочу делать, не делаю. Помните? А что не хочу, то делаю. Потому что уже не я делаю, но живущий во мне грех. В этом месте Писания, о котором мы остановились, немножко уклонились. Но это тоже надо. Я думаю, это вопросы, если они известны старым верующим, то тем, которые только встали на путь, это неизвестные вопросы, на которые надо давать ответ. На которые надо как-то расшифровать это состояние. И вот что здесь интересно. Христос прямо указал фарисеям и саддукеям на их лицемерие. Он сказал им так. Вы наблюдательные люди. Если бы вы были глупые, я бы вам дал знамение. Но когда я наблюдал за вашей жизнью, оказалось, вы очень хорошо умеете различать лицо неба. Вы знаете признаки, по которым можно судить, что будет дождь. То вы же не глупые. Вы знаете, когда ветер будет, когда зной будет, помните? Вы, говорит, умеете различать лицо неба. У нас сегодня по нашему лицу тоже можно различить, гневаемся мы или радуемся, правда? Довольны мы или недовольны? Хотим мы плакать или хотим смеяться? По лицу можно различить. У неба тоже есть лицо. И Бог дал наблюдательным людям что-то предусмотреть. Он говорит, не глупые люди, а то, что вы сегодня говорите, мы тебе не верим, дай нам знамение, вы просто лицемеры, вы не хотите верить. И я вам знамение не дам, я знамениями не играюсь и не раскидываюсь. Я как бы от себя говорю. И я их даю только тогда, когда вижу, искренность не понимает. Но если я вижу, что он не хочет понимать, никакого знамения не получишь. И вот эту истину как раз и отчинил здесь Христос. Мы тоже часто говорим, значит, хожу-хожу и не получаю где-то ответа или чего-то. Но стоит вопрос, почему? Потому что Бог видит, если получишь ответ, то все равно будешь делать по-своему. А если получишь то, что хочешь, ну, то получишь поддержку какую-то. Но Бог знает, что мы очень часто лицемерим. Как только конференции, брат Николай, там брат Хомич, телевизоры можно или нет? Но сколько вам раз уже говорили одно и то же? Нет, пользы не принесут. Но для чего они задаются? А вдруг кто-то скажет, можно. И тогда уже руки развяжутся. Я часто говорю, ну вы все равно будете делать по-своему. Что вы спрашиваете? Ну что вы спрашиваете, когда будете делать по-своему? Поэтому здесь Христос не говорил, вы не глупые люди, вы наблюдательные, и то, что вы не умеете времени моего посещения отличить, это ваше нежелание это сделать. Поэтому вы знамение не получите. Будет для вас знамение? Знамение пророка Ионы, который был в чреве земли 3 дня и 3 ночи. Помните, так написано. То есть прообраз. Это намек на Голгофскую жертву, на смерть Христа и на воскрешение. И он же был в чреве кита, то есть он ниже земли опустился. И помните, он говорил, что, говорит, что в преисподней оказался. Земля своими запорами навек заградила меня. Но из чрева кита я возвал Господу, и Господь услышал меня. Из чрева преисподней его запил. Вот там как раз в книге Ионы употребляется слово преисподнее. И Христос говорил, будет вам знамение. Меня возьмут, распнут, умру и буду погребен. Но в третий день воскрес. И тогда вы узнаете, что вы сделали. И вы думаете, они сказали правду, когда Иисус воскрес? Библия права, пошли и научили. Это тем, кому они говорили, тем могли быть обмануты остальные евреи. Но которые стояли во главе, они не обмануты были. Они научили обмануть остальных. Пойдите, скажите, что ученики ночью, когда мы спали, пришли и украли его. И это слово между иудеями пронесло здесь сегодня написано. Верят, что Иисуса украли ученики. Род лукавый прелюбодейный знамение ищет. Вот кому Бог не дает знамения? Лукавый прелюбодейный. И знамения не даст ему, кроме знамений Ионы пророка. И оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Мы на эту тему тоже говорили, поэтому мы будем вскользь идти. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе маловерно, что хлебов не взяли? И еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек? И сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000. И сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегите закваски фарисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Вы, наверное, помните эти 3 рода закваски. В Священном Писании употребляется 3 вида или 3 рода закваски. Закваска фарисейская, закваска саддукейская и закваска иродова. Если будет время, будем проходить, может быть, другие Евангелия, если будет надобность, мы еще натолкнемся на многие интересные места, о которых не говорим сегодня на основании Евангелия от Матфея. Но это закваска. Вы знаете, что важно? Чтобы человек был свободен от самого малейшего греха. Иначе самый маленький грех, если его не искоренять, он заквасит собой все. Вы думаете, такой же плохой Иуда был? Иуда, который предал Христа. У него был один порок. Он любил деньги. Обо всем остальном Библия не говорит. Он любил деньги. И если Петр что-то делал, он каялся, то Иуда воровал потихоньку. Он был вор, написано, имел по себе денежный ящик. И вот этот грех маленький привел его к тому, что он предал своего учителя. Если он не Иуда, это уже предатель. Это не хвала Иегову, как раньше было, прекрасное имя, а предатель Иуда. Это сделал грех. Закваска. Разве не знаете, что малая закваска что делает? Все дело в том, что если закваску положить в расчиненный хлеб, она не будет лежать одна. Она будет заквашивать все тесто. Нельзя ее положить так и приказать, не трогай ничего. Так и самый маленький грех будет квасить все остальное. Если его не ограничить в действиях, если о нем не молиться об освобождении, он будет постепенно распространять свое влияние и отравить всю жизнь. Потому Христос и говорил им, берегитесь закваски маленького. Какой закваски, в первую очередь? Фарисейской. Которая есть что? Лицемерие. Библия дает прямой ответ, что мы понимаем под закваской фарисейской. Берите учение фарисейского саддукейского. А это учение было лицемерие. Они говорят и не делают. На людей возлагают неудобоносимые бремена, а сами говорят и пальцем не хотят двинуть. Лицемерие. Саддукейская закваска. Еще раз напоминаю. Во-первых, еще раз хочу повторить, что закваска в Священном Писании означает грех. И вы нигде не найдете, чтобы Писание назвало закваску Словом Божьим. Как правило, это грех. А почему Царство Небесное? Здесь есть другая причина. Помните, Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Мы об этом немножко рассуждали. Закваска – грех. Женщина кто была? Ева. И не Адам прельщен. Апостол Павел к Тимофею говорит. Но жена, прельстившись, пала в преступление. В три меры муки. Время совести или невинности. Время закона. И время благодати. И к концу этих трех времен вскиснет все. На земле будет царствовать человек греха, сын погибели. От среды будет взят удерживающий теперь. Но в это время церковь научится сражаться с грехом. Грех царствует на земле, мир разлагается, а церковь что делает? Освящается. А почему освящается? Она освящается в процессе борьбы с грехом. И второй момент, который я отмечу. С нашей праведностью невозможно войти в Царство Божие. Ваша праведность, как запачканная одежда. Помните такое место Писания? Поэтому, когда человек впал в грех, своя праведность не сработала, то Бог через это дал нам свою праведность. Вы уловили то, о чем я веду речь? Если бы у нас была своя праведность, Бог не мог бы дать нам свою, если бы у нас своя была. Но когда мы свою потеряли, и сами увидели, что наша праведность, это знаете что? Это нечто довольно страшное иногда. Тогда Бог это отверг, и мы поняли отвергли, и получили Божью праведность. Но если бы не вмешался грех, это было бы невозможно сделать. Почему? Мы сами по себе не смогли бы отказаться от своей праведности. Вы это знаете по своей жизни. Как вам трудно было признать, что вы грешники? Когда дошли до крайности, когда потеряли все, когда стало жить невозможно на земле, тогда дошло, что я грешник, и мне надо каяться. А так не в чем каяться. А? Но чтоб каяться, этого не было. Это считалось нормой жизни. Ну это понятно. Это естественно, что так. Если бы знали, что Бог есть, то, наверное, выбрали бы раньше лучше. Да, но правильно. Это образ жизни этого мира. Это там норма. Хотя, допустим, все понимают, что воровать это плохо. Сквернословить плохо, правда? но однако не считают нужным это оставлять. В общем-то, Бог написал закон для всех. И хочешь, не хочешь, будешь читать. И все-таки есть какая-то совесть у человека. Ее просто надо растоптать. Вы помните, братья-разбойники? Ну, я полностью его не буду рассказывать. Это поэма целая у Пушкина. А вот там такое интересное есть, говорит, что мы, значит, страх и ужас позабыли, а совесть отогнали прочь. Но все-таки, в конце концов, один из разбойников, ну, я уже немножко беру и оттуда, когда он убил старика, и когда брат его умирал где-то у болезни, то последняя кончается поэма тем, мне, говорит, страшно режет старика, на беззащитные щадины не поднимается рука. То есть, как бы там ни было, но тем не менее, Бог имеет доступ к сердцу человека, он живой пока что. Но все дело в том, что очень часто эта совесть только мучит, но не имеет сил его продвинуть ко спасению. Но она есть эта совесть. Поэтому здесь вопрос именно вот такого характера и стоит. Я к закваске возвращаюсь назад, чтобы вы не подумали, что я связываю несовместимо. Это была одна тема, а сейчас назад возвращаемся. Закваски берегитесь. Не то чего-то большого, а греха, который чуть-чуть на вас оказывает влияние. Освобождайтесь. Иначе он будет разрастаться. Он не может действительно быть бездейственным. Это грех. Будет покрывать новые участки жизни далее и далее. И в конце концов может быть падение. И все очень часто начинается с маленького. Научился проступать маленькие законы Божьи, как мы считаем сегодня, а потом большие пошли. Все стало можно, привычку вошло. Поэтому Библия предупреждает. Вы знаете, почему я об этом сегодня говорю? О той простой причине, что мы часто думаем, это мелочь. Но если в мою жизнь войдет что-то серьезное, я тогда не нарушу Слово Божие. Библия говорит, не обманывай. Если ты в малом был неверен, то и во многом будешь неверен. Ты уже в привычке у тебя такой, у тебя ответственности нету. И если там, где можно было быть верным, просто надо было чем-то маленьким своим поступиться, и ты был неверен, то если скажут жить или смерть, конечно, ты не сможешь победить тогда. У тебя направление неверное взято. А верный в малом, верный в шум, во многом. Библия так говорит. Это не я сегодня выдумал. А Библия говорит, что неверный в малом неверен и во многом. А верный в малом верен и во многом. Принцип. Направление мышления. Стремление человека быть верным. И как раз-то мы учимся быть верными на малом, чтобы после оказаться верными и в большом.